Глава 38. Сон о воде. Людо встает, на цыпочках подходит, склоняется над малышом Лю, лежащим в своей кроватке, и шепчет. «Почему ты плачешь?» «Я хочу к маме. А она работает. Все равно хочу к маме. Сначала скажи, почему ты плачешь?» «Я описался. И ты хочешь к маме, чтобы ей об этом рассказать? У меня пижама вся мокрая. В ящике есть другие, вот на день нету. И простыни тоже, они все мокрые. Писать еще хочешь?» «Нет. А скажи, Людо, писать — это грубое слово?» «Ну да. Ага». Малыш Лю в восторге. «Ты правда уверен, что больше не хочешь?» «Я все сделал в кровати. Ладно, тогда можешь поспать со мной». Они укладываются рядом, малыш Лю доволен, в темноте он улыбается в потолок. «Эй, Людо, а знаешь, почему я не смог удержаться?» «Нет. Потому что мне снилось, что я в море, и вода была такая теплая, и мне даже не нужен был надувной круг, потому что я умел плавать. Так что голова под водой, а глаза все нормально видели. У меня получалось плавать, как большие рыбы, и я играл с ними, они были такие здоровские, как будто мы всю жизнь дружили, а потом уже, не знаю почему, наверное, слишком много воды выпил и пописал в воду». «Понимаю, у меня так в бассейне бывает». После недолгого молчания. «Людо, ты спишь?» «Почти. А знаешь, там в этом сне была еще бабушка Габи. Она плавала со мной, и мы вместе играли с большими рыбами». «Ну да». «Ага». «Она с тобой разговаривала?» «Немного». «И что она сказала?» «Да уж почти не помню. А ты постарайся вспомнить». «Это ж во сне было. Я стараюсь, но у меня не получается». Людо внезапно поворачивается, зарывается лицом в простыни, бормочет. «А вот отстой». И сердце раскалывается на мелкие кусочки.